Чувствую, дымом потягивает. Причем запах все сильнее и сильнее становится. Глаза открываю. Батюшки святы! В окне красные языки играют. Я с кровати прыг и бегом на улицу. Там кто-нибудь уже был? Варвара с Петром были, Колесниковы. Они напротив живут. Тушить пытались. Воду в ведра из колонки набирали и на огонь выплескивали. Но разве такое пламище вдвоем потушишь? Они первыми пожар увидели. Сразу в 01 позвонили. Я перепугалась, мамочки родненькие. С минуты на минуту и на меня перекинется. Где я жить тогда буду, если погорю? В погреб, что ли, переселяться? Но тут, слава богу, пожарные приехали. Дай бог им здоровья. Быстро все погасили, меня не задело. Дымищу было, не продохнешь. Крыша вся порушилась. Стали завалы разгребать, и Зинку нашли, горемычную. На кровати лежала, вся обугленная, кожа потрескавшаяся, кости наружу торчат. Бррр! Бабка Евдокия передернулась. — Значит, говорите, полыхало? — переспросил я. — А быстро-то огонь разгорелся, не знаете? Варвара говорит, что быстро, очень быстро. Оглянуться не успели, как весь дом объяло. А что пожарные установили? Отчего загорелось? А шут его знает, от чего загорелось. Они нам не докладывали. Они, по-моему, и разбираться-то особо не стали. А милиция была? Была. Участковый приходил. Протокол составил и убрался во свояси. Неосторожное обращение с огнем. И точка. Кому алкоголичка нужна? Погибла и ладно. У Зинки-то и родственников почти никаких не было. Только сестра. Живет в соседнем районе, а не близняшки. Одно от другой почти не отличишь. Сколько дней прошло, до сих пор не появилось. То ли не сообщили, то ли не посчитала нужным. Небось, уже в общей яме похоронили душеньку нашу заблудшую. — Ты ее жалеешь? — спросила моя спутница. — Конечно, жалею. Ведь всю жизнь рядом с ней прожила. Еще новорожденной ее помню. Но убиваться не убиваюсь. Без нее потише будет. Прости меня, Господи. Старушка снова повернулась к образу и наложила на себя крест. — Ты мне, мил человек, вот что скажи, — обратилась она ко мне. — Неужели Димочку так до сих пор и не нашли? Я помотал головой. Хозяйка в досаде всплеснула руками. — Что же с ним такое произошло? Ох, Наташенька, Наташенька, никогда ей в жизни не везло. С замужеством вот тоже не сложилось. И где она только подхватила этого черта цыганского? Чем он ее к себе так привязал? Сломал ей окаянной всю жизнь. Чтоб он, тварь, сдох. Бедная девочка, всего добивалась своим трудом. Какие препятствия преодолела, какие трудности. Братцу ее старшему вот подвезло. Приглянулся богатой хохлушке, женился, переехал в ее дом. Стал жить, как сыр в масле, в сытости и достатке. А Наташенька бедная мучилась, без денег, да еще с детем. А брат свысока поглядывал, как будто она ему не сестра, а служанка. Хоть бы чем помог. Только не принесло ему везения и счастья. Как жена померла, так и покатился под откос. Супругины сбережения проел, а заработать самому не под силу. Не умеет он зарабатывать, не научился. Вот оно, как на все готовенько это приходить. А Наташенька молодец, встала на ноги, оперилась. Ей хорошего человека бы еще только встретить. Бабка Евдокия отвлеклась на телеэкран, где показывали местные новости. Демонстрировался сюжет о милицейском рейде по притонам. «Они только под камерой так могут», — гневно ткнула пальцем она, — «для показухи. А так их работать не заставишь. Ребенок в лесу пропал, и хоть бы хны. Тьфу!» Ответный плевок навалинского телевидения не заставил себя ждать. На экране появился начальник городской милиции, из уст которого полился красочный рассказ о неуклонном бдении сотрудников правоохранительных органов на ниве обеспечения безопасности граждан. Не выдержав такого издевательства, Хозяйка раздраженно выдернула вилку из розетки. Телевизор погас. — Самим надо искать, а не на милицию надеяться, — проговорила Надя и вдруг осеклась. — О! А вон и Манька списана. На ловца, как говорится, и зверь бежит, легка на помине. Я бросил взгляд в окно. Во двор бабки Евдокии заходила неопрятная средних лет толстушка с собранными сзади в пучок волосами. — Вот мы ее сейчас обо всем и расспросим, — оживилась старушка. — Только учтите, она откровенничать не любит. С ней нужно похитрее, не напрямик. Давайте скажем, что мы Зинку поминаем. Она выпить никогда не откажется. А там, глядишь, и язык развяжет. У меня для такого случая как раз припасен стратегический запас. Надежда, доставай рюмки. Моя спутница подалась к серванту, а бабка Евдокия проворно прошмыгнула на кухню и вернулась оттуда с початой бутылкой водки. — Я ее для компрессов держу, — пояснила она. — Ревматизм, артрит, целый букет, старость не в радость. Но ради такого дела можно и вовнутрь. Послышался стук в дверь. — Входите, открыто! — крикнула хозяйка, спешно наполняя рюмки. Из прихожей донеслись шаги. Занавески раздвинулись. — Привет, честной компании! Что обмываете? Голос Зинкиной подруги был скрипучим и неприятным. Ее мутноватые глаза тут же уставились на меня. — Здравствуй, Манечка! — вкрадчиво проговорила бабка Евдокия. — Проходи, родная, присаживайся. Мы тут усопшую поминаем. — Без закуски? — удивленно спросила Маня, усаживаясь подле меня. Я подался в сторону. — Ну что ты, Манечка, как же без закуски? — спохватилась хозяйка. — Конечно, с закуской. Я просто ее еще не принесла. Мы ведь даже еще по первой не пропустили. — Значит, я вовремя! — беспардонно хохотнула новоприбывшая. — Надежда, достань гостей посуду! — бросила старушка, поднимаясь с места. Моя спутница снова потянулась к серванту, а Зинкина подруга переключила внимание на меня. — А что же вы один-то, без жены? Я вскинул брови и уже собрался было объяснить, что мы с Натальей в браке не состоим, но, взглянув на ехидно-слащавую Манькину улыбку, решил пропустить ее слова мимо ушей. Рьяное опровержение сплетен зачастую приводит к укреплению убеждения в их истинности. Ей сейчас не до этого. — Мань, ты картошку-то выкопала? — пришла мне на помощь Надя. — Выкопала, — ответила та, — сколько смогла. Медведка, зараза, завелась. Столько картошки погрызла. Планировала собрать 4 мешка, а получилось 3. В погреб засыпала? Засыпала. На стол опустились 2 большие миски. — А вот и закуска, — пропела хозяйка. — Капустка квашеная, огурчики соленые, все как надо. Помянем сердешную. — Да, — картинно вздохнула Надя, — давайте помянем. Все-таки столько лет бок о бок прожили. После первой стопки между дамами завязалась оживленная беседа. Я в ней участия не принимал. Местная жизнь была мне чужда, поэтому я разумно предпочел ограничиться ролью слушателя. Впрочем, моего вмешательства и не требовалось. Бабка Евдокия солировала отменно. Глядя, с каким хитроумным изяществом она раскручивает специально приглашенную гостью, я поймал себя на мысли, что в ней гибнет талант сыщика. — Жалко грешницу нашу горемычную, — причитала старушка. — Она была, конечно, не ангел, но какой-никакой, а все же человек. Огород мне весной вскопать помогла, продукты из магазина приносила, когда я болела. А меня вареньем из клюквы как-то угостила, — вспомнила Надя. Вкусное было варенье, мои домочадцы его быстро умяли. — А для меня подругой была, — откликнулась Манька, — соображала похлеще некоторых ученых, умела добывать самогон чуть ли не из комариного писка. После третьей рюмки ее словоохотливость резко возросла. Заметив это, бабка Евдокия приступила к главному. В прошлый вторник, когда по телевизору зимнюю вишню показывали, Зинка какой-то испуганно из леса пришла, — проговорила она и подмигнула моей спутнице. «Да, — Да-да, я тоже видела, — подхватила та. Вроде ходила в лес, собирала клюкву. Может, ее там кто обидел? Надь, ты часом не в курсах? Надя помотала головой. — Нет, сама гадаю. — Мань, а ты случайно не знаешь, что могло ее так расстроить? Зинкина подруга пожала плечами. — Меня в прошлый вторник здесь не было. Я к крестнице ездила. А Зинку уже позже видела. В четверг. — Да она и в четверг какой-то не такой была, — не отступала хитрая старушка. — И в пятницу, и в субботу. — Надь, ты не заметила? — Заметила, — подыграла та. — Еще как заметила. — И что с ней такое произошло? — Да не милите вы чепуху! — раздраженно воскликнула Манька. — Ничего с ней не случилось. Мы разочарованно переглянулись. Неужели время потрачено зря? Но тут Манька вдруг посерьезнела, нахмурила лоб и после некоторой паузы добавила. — А хотя... Мы затаили дыхание. Две кружившие по комнате мухи прервали свой полет и любознательно уселись на край стола, словно тоже жаждали услышать продолжение. Манька взяла рюмку, осушила ее до дна, занюхала огурцом и задумчиво уставилась перед собой. Мы терпеливо ждали. «Какая-то перемена в ней все же присутствовала», — наконец закончила фразу она. «Ну вот, а я о чем говорю?» — всплеснула руками хозяйка. — Я тогда значения этому не придала. Списала все на издержки похмелья. А сейчас думаю, что зря. В ней действительно что-то было не так. Как будто она о чем-то знала, но старалась это скрыть. — А с чего ты это заключила? — полюбопытствовала Надя. — С ее глаз, — пояснила Манька. — Уж больно они у нее бегали. — Ого! — подумал я. — А она, оказывается, неплохой психолог. — Надо у Яшки Косова спросить. Он наверняка знает. Она от него ничего не скрывала. Больше у Маньки нам ничего выяснить не удалось. — Я еще с Колесниковыми погутарю, — шепнула мне бабка Евдокия, когда мы стали собираться по домам. — Может, они что вспомнят. Вы ко мне завтра загляните. Я благодарственно кивнул головой. — Немного мы узнали, немного, — миновав калитку, посетовала Надя. — Но это все-таки лучше, чем вообще ничего, — заметил я. — А Евдокия Ивановна молодец, прямо как мисс Марпл. — Да, она у нас такая, — заулыбалась моя спутница. —